А Люба вот ждет вас. И девушка указывает на свою соседку. Люба, пожалуй, выглядит скромнее всех в этой девичьей комнате. А может быть, на нее так действует мой визит? Это очень тоненькая ускалицая девушка с длинными льняными волосами, которые падают ей на плечи. Брови, как и ресницы, сильно подкрашены, щеки, по-моему, тоже, уж очень они румяные. На Любе голубенькая кофточка с длинными широкими рукавами и тонкая ниточка блестящих бус, наверное, из чешского стекла. Большие Любины глаза смотрят на меня с любопытством и легким испугом. «Если бы вы были мужчиной, — говорю я ей, — то я бы предложил вам выйти покурить». «Вы и так можете это предложить», — отвечает она, доставая из лежащей на столе сумочки пачку сигарет и изящную зажигалку. Люба легко поднимается, и я галантно пропускаю ее вперед. У нее совершенно идеальная фигурка и стремительная походка, которую не портит даже огромные неуклюжие платформы. В коридоре мы действительно закуриваем, пристроившись возле окна, и я уже совсем другим тоном спрашиваю Любу: «Скажите, вы очень дружите с Верой Топилиной?» «Да. А что случилось?» «Последний раз, когда вы виделись?» «Мы? В понедельник. Вере пришлось последний день работать, и зарплату надо было получить. А во вторник она собиралась за путевкой. Ей обещали в Тепловодск». «Не очень-то подходящее время, а? Конец ноября. Что делать? Вере надо лечиться, и Тепловодск ей очень помогает. Но вы мне не ответили. Что-нибудь случилось?» Я со вздохом киваю в ответ: «Да, Люба, случилось. Вера погибла». «А?» Люба прижимает ладонь ко рту и смотрит на меня расширенными от ужаса глазами, потом, запинаясь, спрашивает каким-то сдавленным шепотом: «Как погибла? Что вы говорите?» «Ее тело нашли утром во вторник в котловане одной стройки. Это или убийство, или самоубийство. И случилось вечером, в тот самый день, когда вы ее видели». «Нет, нет», — машет рукой Люба. «Какое там самоубийство? Она же собиралась лечиться. Она выздороветь хотела. У нее и в мыслях не было, что вы...» Люба отворачивается к окну и судорожно всхлипывает. Мне приходится задавать ей один и тот же вопрос два или три раза, пока он до нее не доходит. И тогда она рассеянно отвечает: «Я не помню». «Ну, вспомните», — настойчиво повторяю я, — «в котором часу вы с ней виделись?» Часа в два, наверное, во время обеда». «О чем вы с ней говорили?» «Ну, я же не помню», — с болью восклицает Люба. «Не помню, как вы не понимаете?» «А вечером? Она не говорила вам, что собирается делать вечером?» «Не говорила», — резко отвечает Люба. «Вспомните ваш последний разговор с Верой». Люба снова отводит взгляд в сторону окна и, хмурясь, некоторое время молчит, потом медленно начинает говорить. «Вера сказала, что завтра поедет за путевкой, что это большая удача, что напишет мне, как приедет, что... Ах да, что она все-таки перейдет на другую работу, что ей трудно на этой». «Кем Вера работала?» «Секретарем у нашего зама». «У товарища Меншутина?» «Да». «Как его зовут?» «Станислав Христофорович». «Вон его кабинет», — Люба указывает рукой. «Раз, два, три, четыре. Пятая дверь направо». «Спасибо». «Ну а что еще?» — Вера говорила в тот раз. «Еще? Что же еще?» Люба старается сосредоточиться. «А, вспомнила. Вечером она собиралась позвонить сестре в Подольск, проститься. Заехать к ней она уже не успевала. Потом что-то постирать собиралась, дорогу что-то починить. Она одно платьице купила, оказалось длинно, а так, как на нее сшито». «Вот это уже существенно. Выходит, вечерняя прогулка и встреча не были запланированы заранее. Значит, тот человек неожиданно зашел за Верой или вызвал ее по телефону. Скажите, Люба,